Ступай, аспирант, ты хорошо сегодня потрудился. Возможно, на днях тебе придется отправляться в Сагар, но пока ты можешь отдыхать. Я тобой доволен. Парой небрежных движений он открыл для меня тайную тропу, и я шагнул прочь с лужайки. Я точно не знал, в каком месте Санкт-Петербурга выйду на этот раз, и надеялся, что произойдет это не слишком далеко от дома генерал-полицмейстера, потому что именно к нему я собирался нанести визит сразу по возвращении. Выход открылся в кромешную темноту, что меня совсем не удивило, учитывая, что в столице уже была глубокая ночь. Я шагнул через охваченный холодным пламенем проем, услышал, как он с чмоканьем сомкнулся за моей спиной, и на некоторое время замер, привыкая к мраку. Кажется, я находился в небольшом помещении с одним единственным окном, на котором были задернуты плотные занавески, сквозь которые едва-едва, но все же просвечивался слегка освещенный прямоугольник. Оттуда же доносилось какое-то звяканье, должно быть, дворовый пес расхаживал на своей цепи. Из темного угла комнаты доносился странный звук, похожий на мерный храпоток. Что-то не припомню, чтобы я здесь когда-то бывал. Это что же за выход такой, который ведет прямиком в чью-то спальню? Не хватало еще, чтобы меня приняли за вора. Я медленно осмотрелся, тараща глаза, чтобы хоть что-то рассмотреть в этой темноте, и вскоре понял, что начинаю к ней привыкать. Я действительно находился в чьей-то спальне. У стены справа от окна стояла узкая кровать с большими подушками в изголовье, на которых явно кто-то лежал. У стены напротив кровати стоял широкий шкаф с одной распахнутой дверцей. Оттуда прямо на пол вывалилась куча какого-то белья. Под окном расположился круглый стол, за ним стояла пара стульев. Рядом со шкафом я рассмотрел двери и, здраво рассудив, что это мой единственный путь наружу, тотчас шагнул к ней и сразу услышал за спиной зловещий шепот: «А ну, стой где стоишь!» Хрипловатый такой со сна, но вполне решительный. И еще я услышал, как с шорохом вынимается из ножен шпага. «Ей-богу, это просто недоразумение!» — громко объявил я, демонстрируя тем самым хозяину спальни, что скрываться я не собираюсь. «Я прямо сейчас вам все объясню». Реакция меня не подвела. Вскочив с кровати, весь в белом исподнем, человек тут же сделал великолепный выпад, и если бы я не уклонился, то наверняка словил бы клинок прямо в грудь. Ну, если и не в грудь, то уж в плечо совершенно определенно. «Эй, какая муха вас укусила?» Я выдернул из ножен свою шпагу, уронив при этом что-то со стола на пол. «Дайте же мне хоть слово сказать». Но человек, похоже, был не намерен вести разговоры. Его шпага рассекла воздух совсем рядом с моим лицом, с глухим звуком стукнулась о стену и, кажется, застряла в досках, потому что человек вдруг затрепыхался, пытаясь ее оттуда извлечь. Тогда я неторопливо приставил кончик своей шпаги ему к груди и слегка надавил. Это сразу же охладило его пыл. Он перестал пытаться освободить свой клинок и замер. «Сударь, вам совершенно не о чем беспокоиться. Я не вор и не убийца, и оказался здесь по глупейшей ошибке. Чертов Амосов!» — подумал я при этом. «Как же он умудрился забросить меня в этот дом? Промахнулся? Что-то сомнительно, чтобы мастер его уровня мог так глупо промазать мимо цели. Нарочно закинул меня сюда, но для чего?» «Ваш голос мне кажется знакомым», — произнес человек. Он отпустил наконец рукоять своей шпаги, и она закачалась на уровне его головы. «Странно, но мне ваш тоже», — ответил я, опустив шпагу. Это действительно было так. Голос человека несомненно был мне знаком, но я в попыхах никак не мог припомнить, где мог слышать его ранее. Тогда я шагнул к окну и одним движением сдвинул занавески в сторону. Сразу стало значительно светлее. Человек неуверенно подошел ко мне, всматриваясь, и я понял, что это Крестов Завадский. «Что за глупые шутки у вас, Петр Андреевич? Зачем вы забросили меня в дом этого мальчишки? Прослышали уже о нашей с ним утренней дуэли и решили меня таким образом проучить? Но за что? К тому же вовсе не я сделал вызов, и никаких серьезных ран он не получил. Пару царапин разве что. Неужели вы решили меня наказать из-за этих двух царапин? Это же смешно, ей-богу!» «Мсье Сумароков», — удивленно произнес Крестов, — «это вы? Я ничего не понимаю. Каким образом?» Я убрал шпагу в ножны и набрал полную грудь воздуха, чтобы выдать ему душещипательную историю о том, что именно эта лунная ночь как нельзя лучше подходит для того, чтобы преподнести ему пару обещанных уроков фехтования. «Знаю, прозвучало бы это не очень убедительно, но мальчишка большим умом не отличается, а потому мог бы и клюнуть. Но сказать я ничего не успел. потому что лицо Кристофа вдруг просияло в белом свете луны, и он развел в стороны руки. «Кажется, я начинаю понимать», — воскликнул он громким шепотом. «Мне сказали, что сегодня я познакомлюсь со своим куратором, и я никак не мог понять, почему же мы с ним так и не встретились. А это, значит, вы? Ну надо же, я ведь говорил, что нас с вами свело само провидение, а провидение не может ошибаться». Все смешалось в моей голове, но ненадолго, впрочем, и я быстро собрал мысли в порядок. Потом взял Кристофа за руку и немного приподнял рукав. Увидев совсем еще свежий шрам на запястье, вздохнул. Надо бы подсказать Амосову, чтобы он обсудил с Раджей Мукерджи какой-то иной способ определения потенциальных магов. Или же надрез следует делать в менее приметном месте. Если эта информация просочится вовне и дойдет до светлейшего князя Черкасского, новоиспеченных магов начнут вычислять на раз-два. «Тьфу ты!» — в сердцах сказал я. «Так вы тоже маг?» — Кристоф потряс головой. «Пока еще нет, но страстно желаю им стать, и я так рад, Алексей, что именно вы будете моим куратором. Что ж, все ясно, вот и мой неофит. Я знал, что Амосов не может промахнуться, как какой-то школяр, и послать меня невесть куда. Он совершенно точно знал, где я окажусь, и таким вот непритязательным образом решил познакомить меня с моим учеником. «О, боже», — сказал я, — «ладно, возможно, это и к лучшему. Кристоф, не могли бы вы зажечь свечу или лампу? Здесь не очень-то светло. И еще я попрошу вас одеться и проводить меня до ворот, чтобы ваши слуги не запороли меня вилами, приняв за грабителя». Кристоф торопливо подошел к столу и зачиркал огнивом. Вскоре вспыхнула свеча, за ней вторая и третья. В начищенном серебряном подсвечнике заплясали блики. Кристоф быстро натянул штаны, накинул камзол, и тут из-за двери послышались шаги. Несколько голосов о чем-то невнятно переговаривались. Затем в дверь послышался стук, и она тут же приоткрылась. Вместе с ровным светом лампы в комнату заглянул длинный ствол мушкета еще времен первого императора Петра Михайловича, основателя нашего славного города. «Кристоф, что у тебя здесь происходит?» — послышался низкий мужской голос. «В дом кто-то проник», — вторил ему голос женский. Дуло мушкета порыскало по сторонам и уставилось мне в живот. Двери наконец раскрылись на всю ширину, и я увидел мужчину лет 50 с лампой в одной руке и с обнаженной шпагой в другой. Рядом с ним стояла женщина лет 40, обняв большую Библию. Оба они были облачены в светлые ночные наряды. У женщины на голове был чепчик с бахромой, а голову мужчины венчал длинный колпак с помпоном. Третьим в этой компании оказался широкий бородатый мужик, который держал в руках мушкет. Я неприметно направил в сторону оружия раскрытую ладонь и понял, что оно не заряжено. «Маменька, папенька», — растерянно пробормотал Кристоф, — «что вы здесь делаете?» «Мы услышали шум», — громко оповестила маменька, — «и подумали, что к нам забрался вор. Но теперь я вижу, что мы ошиблись. Вы ведь не вор, молодой человек?» Последний вопрос был направлен в мою сторону, и я сразу кивнул. Потому подумал и помотал головой. «Никак нет, сударыня, вором я не являюсь. Скорее наоборот, по долгу службы обязан бороться с ними». Я щелкнул каблуком. «Разрешите представиться. Камер-юнкер Алексей Сумароков, сыщик сыскного приказа. Он мой друг». Встрепенувшись, добавил Кристоф. Его маменька с папенькой несмело прошли в комнату, мужик с мушкетом остался стоять на пороге. Теперь у меня появилась возможность рассмотреть родителей Кристофа со всей внимательностью. Маменька моего неофита оказалась женщиной в самом соку, и практически как две капли воды была похожа на свою дочь. Точнее, эта дочь была похожа на нее как две капли воды. Те же лисьи черты лица, лисий разрез глаз, шаги ее и те были какие-то лиси. Папенька выглядел несколько хуже. Он помнил мне аптекаря Иосифа Фрида, такие же уныло свисающие усы, такие же пухлые щеки. Вот только у аптекаря на носу была еще и великолепная бородавка, от которой Завадского старшего бог избавил. «А куда это вы собрались посреди ночи?» — полюбопытствовал папенька. Чтобы этот вопрос прозвучал весомее, мужик с мушкетом качнул им в мою сторону. Папенька тут же поймал его за ствол и предусмотрительно отвел к низу. «Я имею честь практиковать вашего сына в искусстве фехтования», — пояснил я. «У него есть стиль, но не хватает навыка. Мы условились, что я постепенно буду устранять этот недостаток». «Кристоф, а почему твоя шпага торчит в стене?» — удивленно спросила маменька. «Бой в закрытом пространстве», — нашелся Кристоф. «Как выяснилось, в этом деле у меня совершенно нет никакого умения. А сейчас мы как раз собирались провести урок на свежем воздухе. Да, я хотел обучить вашего сына приему лишения противника его оружия, вставил я, довольный сообразительностью своего неофита. Порой этот навык может пригодиться. Завадский-старший подошел к торчащей из стены шпаге, взялся за рукоять и дернул на себя. Освободить клинок у него вышло только с третьей попытки. Хороший удар, восхитился он. У тебя крепкая рука, сынок. Ну так, смущенно пробормотал Крестов. Стараюсь, весь в отца, воскликнула маменька. А что здесь происходит? Услышал я из-за двери девичий голос и увидел, что в проеме появилась стройная фигурка Софи Завадской в ночной рубашке до самых пят. Перед собой она держала свечу и с интересом заглядывала в комнату. «Тебя только не хватало», — подумал я с досадой. «Спали ведь все уже, десятый сон видели». Приметив меня, Софи сразу юркнула за дверной косяк, только глаза в проеме оставила. «Почему вы здесь?» — спросила она с недоумением. «У вас снова дуэль? Ну вот откуда ты взялась на мою голову, Софи, мать твою, Завадская?» «Дуэль», — маменька с величайшим изумлением воззрилась сначала на меня, а потом и на своего сына. «Какая дуэль?» Я молитвенно сложил ладони перед грудью. «Мадам, сейчас я вам все объясню. У нас с Крестовым на медне действительно вышло маленькое недоразумение. На ассамблее у Бахметьева», — вставила София из-за двери. «На ассамблее», — воскликнул папенька. «Там, где произошло это страшное преступление». «Да-да, все именно так». Я прижал руки к груди. «Позвольте вам объяснить. Так вот, произошло недоразумение, и ваш сын действительно вызвал меня на дуэль. Молодец, сынок», тут ж сказал папенька, даже меня не дослушав. «Я слишком вольно повел себя с кузиной мсье Сумарокова», насупленно пояснил Завадский-младший. «Крестов», всплеснула руками его маменька. Глаза ее изумленно выпучились. «Как ты мог, слишком вольно с девушкой прямо на ассамблее? Мадам, уверяю вас, не было ничего неблаговидного. Я всеми силами старался сгладить вину Крестова, а мысленно уже сам себе задавал вопрос, зачем я это делаю. Ваш сын просто предложил ей партию в серсо. Она очень красивая», — вставил Крестов. Софи фыркнула. «Подумаешь, обычная девица», — заявила она, — «и одевается не лучшим образом. Сразу видать, что приехала из Новгорода». Я развернулся к двери, продолжая прижимать к груди руки. «Софи, я прошу вас, дайте мне шанс объяснить все вашим родителям, а может мне в него пальнуть?» — предложил мужик с мушкетом. «Господи, да он у вас даже не заряжен». Я возвел ладони кверху. «Кузьма, поди прочь со своим сломанным ружом», — закричала на него маменька и крепко приложила ему Библией по голове. Мужик, пригибаясь, немедленно выбежал из комнаты. «Можно я продолжу?» — спросил я, взглянув поочередно на маменьку с папенькой. Получил их молчаливое согласие. «Так вот, Крестов излишне вольно повел себя с моей кузиной, за что и получил от меня замечание. Само собой, его это задело, и он в пылу ссоры предложил выяснить отношения на шпагах». «Молодца!» — вскричал папенька. «Ай, молодца! Утром мы встретились на дороге к Волкову полю». «Волково поле», — протянул папенька, мечтательно глядя в потолок. «И я бывал там, и не раз. Там мы немного пофехтовали», — продолжил я строго. «А затем все вместе отправились в трактир «Сытый баловень». Ах, «Сытый баловень»!» Папенька блаженно закатил глаза. «Колбаски от старого фрица. Вот там, за бутылочкой хорошего вина, мы с вашим сыном и сдружились, и условились, что отныне я лично буду обучать его фехтованию». Фух, я кулаком утер со лба вдруг выступивший пот. Оглянувшись, увидел стул и придвинул его за спинку. «Мадам, можно я присяду? Ужасно устал сегодня. Тяжелый был денек, право слово». Маменька не возражала, и я уселся на скрипнувший стул. «Но почему вы избрали для ваших занятий фехтованием столь поздний час?» — поинтересовалась маменька. «И кстати, Крестов, ты до сих пор не представил нас камер-юнкеру. Что за манеры?» Мысленно вздохнув, я вновь поднялся со стула. Крестов моментально очутился рядом со мной. «Приношу свои извинения, маменька», — пролопотал он. «Мсье Сумароков Алексей Федорович, камер-юнкер», — он указал на меня, затем указал на маменьку. «Агния Завадская, моя маменька, Войцех Завадский», — это он уже указал на папеньку, — «отставной генерал». «По ранению», — добавил папенька, прижав к животу руку. «До сих пор дышать тяжело. Подстрелил меня тот швед, сучий потрох, а я ему за это палаш в глотку воткнул». И после этих слов он довольно захохотал. Но маменька Агния пихнула его локтем в бок, и он сразу замолчал. «Палаш, доброе оружие, согласился я. Мне от покойного батюшки Кирасира такой достался. Батюшка называл его меткое слово. Это еще почему? Удивилась Софи. А он тоже в одно ухо входит, а из другого выходит, ответил я. Папенька Войцех тут же вновь довольно захохотал, и даже новые тычки от супруги не смогли заставить его замолчать. «Ай, порадовали вы меня сегодня», — приговаривал он. «В одно ухо входит, а из другого выходит. Ай, порадовали». Но Агния его перебила. «И все же, Алексей Федорович, каким образом вы попали в наш дом посреди ночи?» — спросила она. «Это я провел сюда камер-юнкера», — тут же вставил свое слово Крестов. «Но мы уже собирались уходить, маменька. У нас еще есть кое-какие дела с мсье Сумароковым». Глава 25. Сомнения генерал-полицмейстера. Крестов проводил меня до самых ворот усадьбы, за которыми широкой полосой уходила во тьму хорошо накатанная дорога. В шагах в 10 позади нас следовал Кузьма со своим незаряженным мушкетом и что-то тихо ворчал себе под нос. «Значит, теперь вы мой куратор», — проговорил Крестов с мечтательными нотками в голосе. «Я и помыслить о подобном не мог. Но я так и не понял, Алексей Федорович, каким образом вы очутились в моей комнате? Это была какая-то магия?» «Магия, друг мой, магия», — ответил я, осматривая местность. «Мы называем это тайная тропа, разрыв в пространстве, который позволяет мгновенно переместиться из одного места в другое, будь оно хоть за сотню верст. Это высшая магия, но старайтесь на людях как можно реже произносить это слово. И запомните, рану у себя на запястье вы получили во время нынешней нашей с вами дуэли. Этому было немало свидетелей, они смогут подтвердить, что у вас на теле имелось несколько ран. Я мог оставить ее вам, когда пытался выбить у вас из руки шпагу. Вы поняли меня, Крестов?» «Понял», — с готовностью отозвался мальчишка. «Рана была получена на дуэли. Это мне нравится даже больше, чем то, что я сказал маменьке». «А что вы сказали маменьке?» «Что отцарапался о ветку в саду. Черт, и когда вы ей это сказали?» «Пару дней назад, когда она сама заметила эту царапину». «Черт», — снова повторил я, — «это не очень хорошо. Будем надеяться, что у вашей маменьки не особо хорошая память на очередность событий. Надеюсь, у вас хватило ума никому не сообщать, что у вас обнаружены магические качества». Крестов немного помолчал, всего несколько мгновений, но мне они показались вечностью. «Ну, хватило», — ответил Крестов. «Ума, точно, точно, это радует. Значит, есть надежда, что вы будете жить долго и счастливо, как говорит моя кузина». «Кузина», — радостно воскликнул Крестов. Я поморщился. «Друг мой, давайте определимся сразу. На самом деле Катерина мне никакая не кузина, если вы этого еще не поняли. Она вообще мне не родственница». «Вот как?» — изумился Крестов. «Так у вас есть какие-то планы на эту девушку?» Я медленно покачал головой. «Я не знаю, друг мой. Честно говоря, я даже не знаю, кто она такая и каково ее настоящее имя. Но одно я знаю определенно. Мне было бы неприятно, если бы у другого мужчины появились на эту девушку какие-то собственные планы. Я понятно объясняю?» Крестов пятерней почесал макушку. «Вполне, Алексей Федорович. Я рассказал вам об этом, Крестов, потому как вы теперь мой неофит. Мы с вами отныне связаны крепко-накрепко. Я буду обучать вас всему, чему научился сам. Скажите, вы не могли бы одолжить мне лошадь?» «Лошадь?» – удивился Крестов. «Ах, да, конечно, вам же надо как-то добраться до дома». Он обернулся. «Кузьма, седлай рыжего и веди сюда». Кузьма поклонился, развернулся и побежал назад к дому, размахивая тяжелым мушкетом. Проводив его взглядом, я снова повернулся к своему неофиту. «Будем считать, что это наше первое занятие, Крестов, и вы уже весьма неплохо себя проявили». Я поднял руку и сотворил на кончиках пальцев лунный маяк, плавно перекинул его на другую руку, а затем и вовсе заставил парить в воздухе, между собой и Крестовым. Мальчишка взирал на этот огненный шар с восхищением. Казалось, еще немного, и он завизжит от восторга, что щенок, и точно так же задышит часто-часто, высунув наружу язык. «Что это?» — прошептал он с упоением. «Маленькое солнце, оно не сожжет нам дом, это лунный маяк», — ответил я, качая головой. «Он не может ничего сжечь, элементарно не хватит температуры. Можете дотронуться до него, он просто теплый». Крестов осторожно прикоснулся к маяку одним пальцем и сразу же одернулся. Потом погладил его, как котенка. «Смелее», — сказал я, — «возьмите его на ладонь, только без резких движений. Кристоф подставил под лунный маяк раскрытую ладонь, осторожно взял и поднес к своему лицу. «Теплый», – прошептал он, – «и мягкий». «Мягкий», – согласился я, – «а теперь проведите над ним рукой». Кристоф послушно провел свободной рукой над шаром. Тот слегка качнулся. «Вы это видели?» – тихо спросил я. «Видел. Он чувствует малейшее движение воздуха?» «Нет, он вообще никак не взаимодействует с воздухом. Он покоится на силовых линиях магического поля, а вы сейчас перебираете эти линии, как струны гитары. Вот смотрите, я пошевелил пальцами над лунным маяком, и он в такт их движением стал покачиваться из стороны в сторону. Тогда я поманил маяк к себе, и он сразу сорвался с ладони Кристофа и подлетел ко мне. Медленным движением руки я отослал его обратно. «Повторите», — приказал я. Кристоф смотрел на лунный маяк словно зачарованный. Да и был он сейчас действительно зачарован этим зрелищем, причем без всякой магии. Когда маяк приблизился к нему, он растопырил пальцы и пошевелил ими. Маяк затрепыхался, а затем медленно поплыл в мою сторону. «Сейчас вы затронули силовые линии, и шар на это отреагировал», — пояснил я. «Обычный человек на подобное не способен, но в силах мага взаимодействовать с силовыми линиями великого поля. И если выучить специальные аккорды для игры на этих линиях, то можно проявить в нашем мире немало чудесных вещей. Если же аккорды совместить с заклинаниями, которые также влияют на великое поле особым образом, то можно стать поистине всемогущим». «Всемогущим», едва слышно повторил за мной Кристоф. Плавно пошевеливая пальцами, он наблюдал, как лунный маяк реагирует на эти движения. «А когда я сам смогу создавать подобные чудеса? Это элементарная эфирная магия, ничего сложного. На следующем занятии я научу вас делать это. Кстати, а вот и мой конь». Быстрым движением сжав пальцы в кулак, я изничтожил маяк и двинулся навстречу Кузьме, который вел к нам великолепного рыжего скакуна с белыми прядями в гриве и в хвосте, и с такими же белыми юбками вокруг черных копыт. Мушкета при мужике уже не было, должно быть, решил оставить бесполезное оружие. Условившись о новой встрече для занятия эфиркой, Кристоф сразу именно так стал именовать эфирную магию. Я пообещал вернуть коня на следующий день, и на этом мы распрощались. Я погнал скакуна по незнакомой темной дороге, ежеминутно рискуя свалиться в какую-нибудь яму. Но освещать себе путь с помощью магических огней, находясь в столице, было бы верхом безрассудства. Еще несколько лет назад это не являлось чем-то необычным или запретным, и вид летящей в ночи кареты, с парящим над ним лунным маяком, был весьма привычен. В богатые дома частенько приглашали магов, чтобы те устроили ночное освещение сада на время проведения ассамблеи или же какого-то иного мероприятия, званого ужина, например. Да и праздничные фейерверки в те времена смотрелись гораздо зрелищнее, нежели ныне, если устраивали их маги. Но после смерти прежнего императора те времена ушли в небытие. Теперь магия стала не просто запретна, она стала преступна. Но почему? Этого никто толком не понимал. Такова была воля нового императора, а воля государя – непреложный закон для его подданных. На мою удачу, дорога оказалась ухоженной, и никаких неприятностей в пути не произошло. Но направлялся я сейчас не домой. Прежде всего я собирался навестить генерал-полицмейстера. Из головы у меня никак не шел ужасный вид мертвого графа Румянцева, а также то, как из его приоткрытого рта вылетает едва приметная струйка пара. Собственно, ее можно было бы и вовсе не заметить в ночи, если бы она не источала тот самый не особо приятный запах. Запах тины. Теперь я уже нисколько не сомневался. В графа была подсажена чужая сущность. Некий маг, а это мог быть только маг, уж это было совершенно точно, подселил в графа Румянцева постороннюю, а может и свою собственную, сущность. Сущность, которая могла управлять его действиями. Даже будучи достаточно сильным магом, граф не смог сопротивляться этой сущности и беспрекословно подчинялся ее приказам. А это означало, что подсадить ее мог только несоизмеримо более мощный маг, вполне вероятно имеющий степень магистра. Подумав об этом, я едва с лошади не свалился. А ведь и то правда. Если верить графине, а не доверять ей у меня причин не было, незадолго до этой злосчастной ассамблеи граф Румянцев получил степень бакалавра. А это означало, что он не был новичком в магии вроде меня или тем паче Кристофа. Разумеется, выкладывать эту версию Шепелеву я не собирался. Я не смог бы объяснить ее появление, не признав собственных магических качеств, а делать этого я тоже не собирался. Не дуралей же я, в самом деле. Но была у меня еще одна зацепка, которая никак не давала мне покоя. Та самая необычная черная карета, которую видел Гаврила возле усадьбы сиятельного князя Бахметьева. Кому она принадлежала? С какой целью туда приезжала? Почему пассажир из нее так и не вышел? Но самое интересное, почему она уехала сразу же после того, как произошла стрельба? Всем этим я и собирался поделиться с генерал-полицмейстером. У него сегодня должен был состояться нелегкий разговор с государем-императором, и тот наверняка потребовал от Шепелева скорейшего раскрытия преступления. Шуточное ли дело, сам президент коммерц-коллегии ни с того ни с сего в разгар светского мероприятия пытается убить ее устроителя, а потом и самого себя лишает жизни. Такой поступок высокопоставленного подданного и на самого государя может бросить тень. У дома генерал-полицмейстера я спешился и безжалостно задолбил кулаком в двери. Ждать пришлось недолго, одна из створок немного приоткрылась, и в нос мне уткнулась дуло мушкетона. Оружие было заряженным и готовым к выстрелу, это я почувствовал моментально. «Чего надо?» — послышался недовольный голос дворецкого. «Чего тарабанишь, как сдуревший? Барин почивать изволит, и если ты его, бесов сын, разбудишь, он с тебя три шкуры спустит. Аркашка, не дури!» — весомо ответствовал я, отводя от своего лица дуло мушкетона. «Это я, Алешка Сумароков. Дело у меня к барину твоему, по службе нашей общей. А почему ночью?» — грозно спросил Аркашка, но я понял, что он уже сдался. «На службе государевой нет дня и ночи», — не менее грозно оповестил я. «Впускай меня скорее, пока я тебе нос не попортил». Мушкетон исчез, и я отступил от двери, позволяя ей открыться. Аркашка, высоченный детина с плечами такой ширины, что сам он едва ли смог пройти в образовавшийся проем, впустил меня в дом. По гостиной плясали тени от пяти свечей, горящих в подсвечнике, который Аркашка держал в своей огромной руке. «И ходит по ночам и ходит», — проворчал Аркашка. «Спать не дают, коня напои», — как ни в чем не бывало приказал я. «Я его у входи привязал». «Да напою я коня твоего, куда ж я денусь», — отмахнулся Аркашка. «Сам вон на стул садись да воды выпей». «Воды?» — спросил я с усмешкой. «Неужели вина для гостя дорогого не найдется?» «Не то, чтобы я очень хотел вина, просто чувствовал надобность зацепить Аркашку, но тот был непробиваем. Вино с водкою тепереча под замок прячу», — оповестил он, дабы не было у барина лишних соблазнов. Доктор так велел. На лестнице засверкали свечи, и я сразу задрал голову. Наверху стоял сам генерал-полицмейстер, опираясь на перила, и мрачно взирал вниз. Одет он был в богатый расшитый мехом халат с широченными рукавами, а вот привычного парика на голове у него не было, и в гладкой лысине поигрывали отблески свечного пламени. «Не как ты, Алешка?» — спросил Шепелев. «Ночь на дворе, а ты болтаешься. Али новости какие привез?» «Точно так, Яков Петрович», — отозвался я снизу. «Есть новости. По делу графа Румянцева. Тогда подымайся в мой кабинет». Шепелев махнул мне рукой. «Там все и обсудим». Я поднялся по лестнице, и мы с генерал-полицмейстером проследовали широким коридором к самой дальней двери, за которой находился рабочий кабинет. Ранее я бывал уже здесь неоднократно, раза три, а может и четыре. Был кабинет не особо большим, но и не маленьким, в самый раз. Две стены его от пола до потолка были заняты книжными полками, и уставлены они были сплошь пестрыми томиками, как новеньким, так и изрядно потрепанными. В основном это были французские и немецкие издания, однако встречались и английские. Пройдя в кабинет и указав мне садиться в кресло за широким столом, Шепелев старательно запер дверь на ключ, поймал мой удивленный взгляд и зачем-то приложил к губам палец. «Тише», мол, сунул ключ в карман халата, проследовал к стене, на которой висела огромная картина в тяжелой раме, чуть приподнял ее от стены и пошарил позади нее рукой. Достал оттуда небольшой бронзовый ключик и уселся за стол в широченное кресло, устеленное подушками. Потом этим самым ключиком открыл дверцу стола. Я наблюдал за всеми этими телодвижениями с некоторым удивлением. Заметив это, Шепелев усмехнулся и извлек из стола небольшой пузатый графинчик с водкой и пару рюмок на длинных ножках. Вытащив из графина пробку, Яков Петрович наполнил рюмки, поднял одну и кивнул мне. «Чего уставился, Алешка? Пей давай, поддержи начальство». Он в один присест опустошил рюмку, сладко почмокал, словно это и не водка была вовсе, а некий нектар, и убрал графин со своей рюмкой назад в стол. Пожав плечами, я тоже выпил. Шепелев тут же отобрал у меня пустую рюмку и спрятал ее. Снова закрыл стол, Потом вновь вернулся к картине на стене и спрятал ключ на прежнее место. Я смотрел на него, приоткрыв рот. «Такие вот дела, Алешка», — сказал Яков Петрович, снова усевшись в свое кресло. «В собственном доме водки выпить не дают. Доктор, зараза, запретил». Так Аркашка сразу лютовать начал. Все под ключ закрыл, даже подкупить его не получилось. Обещал барыне нажаловаться. «А она знаешь у меня какая? Ух!» Он потряс крепко сжатым кулаком. «Всю душу вынет». Я молчал, не зная, что на это можно ответить, и тогда генерал-полицмейстер милостиво разрешил. «Ну давай, выкладывай, чего у тебя там, что успел нарыть, сыщик?» Прочистив горло, я изложил ему первые две свои версии, и сразу же обозначил двух виновников преступления. В первом случае им был сам граф Румянцев, во втором случае преступником был назначен пострадавший князь Бахметьев, и стоило мне об этом упомянуть, как Яков Петрович недовольно нахмурился и покачал головой. Впрочем, ничего не сказал, он вообще не любил разрушать мои версии только от того, что они не нравились ему самому или же смотрелись как-то не очень красиво. Ему нужна была не красота, а доказательства. Но этого у меня сейчас как раз и не было. «Считайте это пустыми домыслами, Яков Петрович?» – осторожно спросил я. Шепелев потарабанил пальцами по столу. «А сам-то ты как считаешь, Алешка? Хочешь, чтобы я обвинил сиятельного князя в трусливом убийстве графа Румянцева без всяких на то доказательств? Зачем ему было это делать, а, Сумароков? Вот главный вопрос. Скажи мне зачем, и я с любой твоей версией соглашусь. Ну скажешь, сучий кот, или молчать будешь, как рыба?» «Не скажу, Яков Петрович, потому как и сам того не знаю. Но есть у меня и третья версия». «Что еще за версия? Говори давай. По глазам вижу, что напоследок что-то интересное припас». Тогда я придвинулся поближе к столу. Заметив это, Шепелев сделал такое же движение. «Ну, дело в том, Яков Петрович, что во время ассамблеи за воротами усадьбы князя Бахметьева произошло еще кое-что. На первый взгляд это ничего не значащее событие, но если вдуматься, еще задолго до рокового фейерверка к усадьбе подъехала некая карета, но у ворот останавливаться не стала, а сразу же отъехала подальше, словно не желая, чтобы на нее обращали внимание. «Что за карета?» – сразу спросил Шепелев. «Черная такая карета, с черными же колесами, Алешка!» — вскричал Яков Петрович и коротко стукнул кулаком по столу. «Ты только что мою собственную карету описал. Половина Петербурга на таких разъезжают. Мода, Сумароков, мода». Потянувшись через стол, он довольно чувствительно потыкал мне в лоб пальцем. «Это ты привык, черт знает на чем ездить. Так чей там был герб, говоришь, а не было на ней герба, Яков Петрович, в том-то и дело», — ответил я, потирая лоб в том месте, куда начальство мне тыкало пальцем. «Просто черная вся, и окна узкие». Генерал-полицмейстер глубокомысленно почесал себе подбородок. «Узкие, говоришь, интересно, а какие-то другие приметы у того экипажа имелись?» «Точно так, имелись. Решетка у нее на крыше была, какие порой бывают на почтовых, куда багаж складывают». Последнюю фразу я начал говорить быстро, но заметив, как изменился в лице мой начальник, закончил ее уже едва-едва, сильно понизив тон. «Что-то не так, Яков Петрович, не так, Алешка», — тихо проговорил Шепелев. «Совсем не так», — глаза его так и бегали, ощупывая пространство где-то перед моим лицом, но совершенно не глядя на меня самого. Он словно вспоминал что-то, и это что-то не было особо приятным воспоминанием. «Встречал я уже такую карету», — сказал он наконец. «И знаешь, где встречал? Где? Возле конюшен тайной канцелярии. Вот так вот. Как-то не очень приятно все это попахивает. Какого беса тайная канцелярия ошивалась около усадьбы Бахметьева? Ни государь, ни члены царской семьи на ассамблее той не присутствовали, ровно как и не было там иностранных послов. Никакие государственные интересы там не были затронуты. Что по мне, так это была обычная грандиозная гулянка, не более того. Слово же «ассамблея» в пригласительных билетах было вставлено, чтобы придать излишний вес этому сборищу. Нет, совсем не в компетенции тайной канцелярии была эта ассамблея. Тайная канцелярия ведает делами, которые могут представлять опасность для власти государевой, а руководство ею осуществляет князь Стародубский, весьма суровый человек, нужно сказать. А за дела тайной канцелярии ответ он держит только перед светлейшим князем Черкасским. И что было дальше с каретой у той? Прервал мои размышления генерал-полицмейстер. Кто из нее вышел? Я встрепенулся. Да в том-то и дело, Яков Петрович, что не вышел из нее никто. Только лакей с запяток соскочил и сразу проследовал за ворота, но отсутствовал не особо долго, вернулся потом и сел в карету. Пробыл там считанные минуты, а когда вышел, то и вовсе удалился. «Удалился?» — Шепелев уставился на меня недоуменно. «Странный какой-то лакей, ты не находишь?» «Я тоже так считаю». Да и одет был соответственно, весь в плащ закутан, и шляпа на нем большая была, так что и лица не видно даже. «Вот я думаю, может это и не лакей был вовсе?» «Может и не лакей, Алешка, может и не лакей», — Шепелев подумал с минуту, потом вздохнул, быстро сходил к картине на стене, достал из-за нее заветный ключик и снова наполнил водкой рюмку, на этот раз только одну, выплеснул ее себе в рот и проглотил, даже кадыком не шевельнув, словно и не заметил. «Постой», — сказал он вдруг, подняв на меня глаза, «а кучер?» «На козлах должен был сидеть кучер». «Был кучер», — согласился я. «Гаврила?» Слуга мой, даже заговорить с ним пытался, но в ответ услышал только ругательство. Плеткой обходить обещал. Злой, в общем, кучер оказался. И один глаз у него кривой, и цвета почему-то желтого, как будто грязного. Я сказал это и даже напугался в первое мгновение, потому что Яков Петрович схватил вдруг себя за горло и странно засипел, глядя на меня вытаращенными глазами. Я подумал было, что с ним случился удар, и что сейчас он рухнет под стол замертво. Но генерал-полицмейстер не рухнул. Он схватил со стола графин с водкой, сделал прямо из него пару большущих глотков и замахал на меня рукой. «Ты знаешь, кто это был, Алешка?» — вскричал он. «Знаешь, а вы скажите, Яков Петрович, глядишь и узнаю», — ответил я осторожно. «Это Батур, старый слуга Светлейшего. Он ходит за ним как тень. Где Светлейший, там и Батур, а если ты где-то встретил Батура, значит, и Светлейший где-то неподалеку. Уж я-то это знаю, Алешка, уж я-то знаю. И пусть Гаврила твой Бога благодарит, что не ударил его Батур плеткой своей, потому как я сам видел, как он одним ударом этой плетки теленку шею сломал. Так что же это получается?» Я поерзал в кресле. «Вы полагаете, что в той карете сидел сам Светлейший князь Черкасский?» Шепелев мне не ответил. Он вышел из-за стола и прошелся по кабинету, нервно теребя пояс своего шикарного халата. Его шаги по толстенному персидскому ковру звучали очень монотонно. Шорк-шорк-шорк, шорк-шорк-шорк. Лицо генерал-полицмейстера сделалось красным, почти пунцовым, и я подумал, что доктор не напрасно приказал все вино и водку в доме спрятать под ключ. Я терпеливо ждал. Минуту, две, три. Потом Шепелев остановился и воззрился на меня пустым взглядом. «Вот что, Алешка, ступай-ка ты домой, и без моего приказа ничего не предпринимай, ясно тебе?» «Точно так, Яков Петрович, повтори, паскудник, без вашего приказа ничего не предпринимать», — гаркнул я, вскочив на ноги. Шепелев покивал. «Вот теперь вижу, понял, все, проваливай». Глава 26. Странные записки Катерины Романовой. Домой я добрался примерно через час. Рыжего расседлал и запер в конюшне, а сам неслышно поднялся в свою комнату, разделся и упал на кровать, словно ратник, сраженный стрелой на поле брани. Рухнул на спину и долго не шевелился, бессмысленно таращись в темноту потолка. Что же это получается? Про первые две мои версии можно благополучно забыть. Точнее, совсем забыть можно версию графини Румянцевой, где виновником всего выставлялся сам князь Бахметьев. И слава богу, он хорошо отзывался о моем батюшке, героем его считал. Где-то они вместе служили государю, вместе рубились с врагами всякими. Наверное, и один ломоть хлеба доводилось есть. Не хотелось бы мне, чтобы такой человек оказался трусливым хитрецом, который насыпал в пистолет малую толику пороха и выстрелил в самого себя, для того, чтобы никто не подумал, что это он убил благородного графа Румянцева. А что касается первой версии, то теперь я уверен, оба выстрела сделал именно граф, в Бахметьева и в самого себя. Но сделал он это не по своей воле, а по велению подсадной сущности, которая руководила им в ту минуту. И кто ему эту сущность подсадил, тот и виновен в этом преступлении. Прикрыв глаза, я попытался представить себе, как происходили все эти события. Вот гости начинают съезжаться на ассамблею. Одна карета подъезжает к воротам, за ней другая. Господа выходят, лакеи суетятся, кареты отъезжают, их место занимают другие. А вот и черная карета с узкими окнами и решеткой на крыше. У ворот она не останавливается, сразу отъезжает подальше. Закутанный в плащ человек спрыгивает с запяток и немедленно направляется в сторону ворот. Вот его останавливает дворецкий Силантий в шитой золотом ливрее, просит предъявить пригласительный билет. Но билета у этого человека нет. И что же он делает? Без билета пройти невозможно, тем не менее он прошел. Значит, я представил себе, как он подносит к лицу дворецкого свою ладонь, абсолютно пустую, и говорит завораживающим голосом: «Это мой пригласительный билет. Он подписан лично сиятельным князем Бахметьевым. Эфирная магия, проще простого». Силантий тупо пялится на пустую ладонь, а затем пропускает человека. И тот идет прямиком к тому месту, где несколько часов спустя произойдет преступление. Но для чего? Что ему там делать? Я вновь резко открыл глаза. Да, в этот час делать ему там совершенно нечего. Кроме разве что одного. Вот он проходит вдоль зеленой изгороди к тому самому кусту, на котором мы с Вяземским и обнаружили труп графа Румянцева. Останавливается. Достает из-под своего плаща два заряженных пистолета и прячет их у самых корней. Дождя не было уже довольно давно, трава сухая и можно не опасаться, что влага проникнет внутрь, и порох отсыреет. К тому же лежать им там недолго. После этого человек уходит. Выйдя за ворота, он садится в карету. Там его терпеливо дожидается светлейший князь Черкасский. Человек докладывает ему, что дело сделано, пистолеты находятся в условленном месте. Князь отпускает его, и человек тут же уходит. А что же светлейший? Он продолжает сидеть в карете и терпеливо ждет. Один час, другой, третий. И когда подходит нужный момент, князь вдруг распрямляется на сиденье и запрокидывает голову, закрыв глаза. Примерно так же, как это делал куратор Амосов, когда подсадил ко мне в голову свое собственное сознание. И в это же самое мгновение граф Румянцев Александр Никифорович перестает быть самим собой. Дождавшись, когда начнется фейерверк, он подходит к сиятельному князю Бахметьеву и просит его отойти с ним в сторону от царящего здесь шума, сославшись на то, что дело не терпит отлагательств. Они отходят за зеленую изгородь, и уже здесь граф Румянцев достает из-под куста пистолеты, одну пулю послушно выпускает в князя, а вторую всаживает себе в голову. Должно быть, его собственное сознание все еще пытается бороться с подсадной сущностью, но он понимает, что в этой борьбе он проигрывает, и потому трижды произносит прежде, чем спустить курок: «Господи, спаси и помилуй! Господи, спаси и помилуй! Господи, спаси и помилуй!» Гремит выстрел. Пуля пробивает графу голову и выходит наружу, оторвав ему нос. Несмотря на это, несчастный Румянцев не умирает мгновенно. Он еще успевает закричать от страшной боли. Ударом пули его отбрасывает в кусты, он повисает на ветвях и уже там отдает Богу душу. А светлейший в своей карете тут же приходит в себя. Он еще сидит некоторое время, унимая головокружение, затем дает команду кучеру, и карета уезжает прочь. Я рывком сел на кровати. Что ж, эта версия ничуть не хуже других, может быть даже лучше. Вот только, как и другие, она не дает ответа на самый главный вопрос. Зачем? Допустим, я прав, и светлейший князь Черкасский и в самом деле весьма сильный маг, и его мастерство ничем не уступает мастерству признанных магистров. Пусть оно так и есть, я бы даже этому не сильно удивился, но черт меня побери, зачем? Если бы светлейший по какой-то причине захотел уничтожить графа Румянцева и князя Бахметьева, ему не нужно было бы городить весь этот огород. У него и без магии достаточно сил и возможностей, чтобы сделать это. Даже несмотря на все заслуги и регалии Румянцева с Бахметьевым, уже мало что понимая, я встал, подошел к столу и налил себе воды, и увидел лежащие на самом краю стола записки Катерины, которые я до сих так и не удосужился прочитать. Решив, что заснуть мне сейчас все равно не удастся, я зажег свечу, сел за стол и взял в руки первый листок, исписанный достаточно мелким ровным почерком. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик твою мать, Катька, Катерина, Ката, Лешка дурак, сел на чердак, ВЖЖ, К, Катя, Катя, Алешка, Шка, Нацл, С2Х5, ох, кажется, расписалась. Никогда не думала, что это так трудно. Бедный Пушкин, как же он столько томов этими гусиным перьями написал, это же с ума сдуреть можно. Ладно, начну по порядку, тут иначе и не разобраться. Итак, меня зовут Романова Катерина Алексеевна, мне 23 года, уроженка города на Неве, здесь закончила школу, затем и медицинский университет, здесь же и на интернатуру в родную поликлинику пришла. Я с детства знала, что буду врачом, так что других вариантов у меня и не было. Настя Вяткина, подруга моя, в медицинский со мной за компанию пошла, хотя поначалу в МГУ собиралась. но в последний момент испугалась уезжать в Москву и решила в Питере остаться. Так в Медягу со мной вместе и попала. Я думаю, это она виновата в том, что со мной произошло. Если бы не она, то и не случилось бы ничего. Хотя, кто знает, может, все уже было предопределено, и мне ни при каких обстоятельствах невозможно было уйти от своей судьбы. Вселенной было необходимо, чтобы я оказалась в этом мире, который кажется на первый взгляд таким знакомым, но при ближайшем рассмотрении, совсем чужим. С другой стороны, я никогда не верила в путешествия во времени, а тем более, в параллельные пространства. Даже если они и существуют, то никакое перемещение между ними невозможно в принципе, иначе бы наши улицы уже давно были бы заполнены ничего не понимающими пришельцами из других миров. Но я на своем веку ни одного такого не встречала, а значит, их нет вообще. Правда, на втором курсе нас водили на экскурсию в психушку. Так там был один пациент, который утверждал, что он как раз-таки пришелец из параллельной вселенной. Но мне кажется, что это только подтверждает тот факт, что никаких параллельных миров в реальности не бывает. Все они находятся только в головах у пациентов сумасшедшего дома. Тогда что же со мной произошло? Как я оказалась в этом странном мире, где вроде бы все то же самое, что и в наших учебниках по истории? Но, а вот и нет, на самом деле, здесь все только кажутся таким же, как в учебниках, но все иначе, и люди как будто случайным образом собраны, словно актеров в театре заставили переодеться в костюмы разных исторических личностей, чтобы показать мне их такими, какими их описывают в наших учебниках. Сначала я действительно думала, что это все обман, но теперь поняла, это по-настоящему. Времена, в которые я угодила, очень напоминают екатерининские, 18 век. Я имею в виду Екатерину II, разумеется, про Катьку I я мало что знаю. Кроме того, что она была женой Петра Великого, и после его смерти правила пару лет, а потом тихо померла, от пневмонии, кажется. В те времена такое сплошь и рядом случалось, ничего удивительного. Так вот, времена здесь напоминают мне екатерининские, или елизаветинские, не знаю. Да и вся беда в том, что никакой Елизаветы здесь нет, как нет в помине и Екатерины II. Не завезли сюда ушлую немку в жены инфантильному царевичу. Да и царевича тоже нет никакого. Представляете, здесь на троне и не Романовы вовсе сидят. Про них вообще мало что говорят. Обычная знатная семейка, каких хоть пруд пруди. И всего-то, а правит здесь некие Трубецкие. Тоже древний род, и тоже среди них был свой Петр Великий, основатель города Санкт-Петербурга. Вот только это совсем другой Петр. Видела я его портреты. Вообще на нашего не похож. А, впрочем, взгляд у него такой же безумный. Наверное, чтобы тебя посчитали великим, нужно сойти с ума и поубивать кучу людей. Так что единственная Катерина Романова здесь, это я. Вот только вопрос, где на самом деле я сейчас нахожусь? Реально ли это место? Или же я сижу сейчас тихохонько на кроватке в том самом сумасшедшем доме, куда нас водили на втором курсе, а смирительная рубашка обвязан вокруг меня, и я тупо раскачиваюсь вперед-назад, что те психи. Я этого не знаю, но есть и другой вариант. Вполне возможно, что на самом деле я просто умерла, и все, что сейчас со мной происходит, это просто игры моего угасающего сознания. Я где-то слышала, что для умирающего время останавливается, совсем. И если с точки зрения окружающих последний момент его агонии определенно конечен и даже весьма скоротечен, то для умирающего он превращается в вечность. В последние мгновения своей земной жизни умирающий способен прожить еще тысячи новых жизней, каждая из которых будет в той же мере насыщена событиями, как и реальная жизнь. Впрочем, понятие реальности в связи с этим становится довольно расплывчатым. Кстати, о смерти я упомянула не просто так. В детстве со мной произошел один случай, который до сих пор время от времени всплывает у меня в памяти. Нам с Настей Вяткиной тогда было лет по 12, и мы любили болтаться на старых заброшках. Это были серые облезлые трехэтажки, стоящие в самом конце улицы. Их было две штуки, и в скором времени их собирались снести, чтобы построить на этом месте многоэтажный жилой комплекс. Собирались уже довольно давно, и даже забором деревянным окружили. Но дальше этого дела не пошло. Компания у нас была большая, человек 7. Мы с Настей, Валька Просикова, Никита Агутин, Ванька, чью фамилию не помню, и еще два брата с другой школы. На эту заброшку мы ходили часто. Мальчишки там курили и пекли картошку, а девчонки строили из себя принцесс и вешали на разбитые окна занавески из старых тряпок. Крышу этих заброшек уже не было, и мы любили забираться на самый верх и смотреть оттуда на наш район. Я даже свой дом видела. Настя свой не видела, а я свой, да. Уж не знаю, кому первому в голову пришла идея бегать по самой верхотуре и перепрыгивать с одного дома на другой. Дома стояли совсем рядышком, но не стена в стену, а угол в угол. Чтобы перепрыгнуть с одного на другой, много ловкости и не требовалось, и если бы дело происходило на земле, то даже и сомнений бы ни у кого не возникло. Сделал шаг, и ты на другом доме. Но на высоте третьего этажа все ощущалось уже совсем иначе. Это снизу домишки казались маленькими и невзрачными, но наверху все менялось. Пропасть под ногами казалась просто огромной, и заставить себя сделать шаг с дома на дом было очень трудно. Мальчишкам, конечно, было хоть бы что, они так и прыгали туда-сюда. Но девчонки долго не решались. Варька Просикова вообще отказалась, и с обиженным видом ушла вниз. А Настя потопталась, да и прыгнула. А я что, хуже, что ли? И тоже прыгнула. Даже не знаю, как так получилось. Нога моя шаркнула по кирпичам и ушла в пустоту, и я полетела вниз. Чтобы долететь с третьего этажа до земли требуется не больше секунды, я это сейчас точно знаю. Но в тот момент время вдруг растянулось до бесконечности. Мимо меня проследовали пустые оконные проемы третьего этажа, а затем и второго. Я даже успел рассмотреть кучу всякого барахла, наваленного в комнатах за этими проемами. А внизу, прямо под собой, я увидела груду строительного мусора, кирпичи, стекла, обломки камней, гнутая арматура. Она торчала наружу, как копья, и, казалось, целилась прямо в меня. Мне повезло. Я очень мягко, словно невесомая, упала на щебенку прямо промеж арматуры. Она торчала слева, справа и еще прямо над головой. А я даже не ушиблась совсем, только почему-то затошнило очень, и тогда я встала на ноги и сразу пошла домой. Сверху мне кричали: «Катька, ты живая, Кать? Ты куда?» Я не могла им отвечать, мне просто нужно было скорее добраться домой, до своей кровати. Я проспала тогда 2 дня, сотрясение заработало, наверное. Маме я ничего об этом не сказала, и она решила, что я просто немного приболела. Так она и не знает до сих пор, что ее дочь едва не погибла. И вот сейчас я думаю, а может на самом деле я тогда все-таки умерла? Арматура пробила мне голову, а позвоночник сломался об кирпичи, и я осталась лежать на той куче мусора бездыханная, а все последующие события моей жизни – это просто бред угасающего сознания. Это и в самом деле многое объяснило бы. Для друзей девочки, умирающей на куче строительного мусора, прошла всего 1 секунда, а для нее самой пронеслись годы, наполненные событиями, радостями и горестями, школьными экзаменами, первой любовью, первым неинтересным сексом, а затем и вполне себе интересным, студенческой жизнью, интернатурой, а потом, и вот тут я снова возвращаюсь к тому, с чего начало, каким гребаным образом я здесь оказалась, для чего, или же в том мире, где я упала с высоты третьего этажа. За это время прошло еще несколько минут, и мой мозг начал угасать, его клетки умирают 1 за 2, миллион за миллионом, и теперь мой ущербный мозг из последних сил формирует для меня окружающую реальность, совсем не похожую на ту, к которой я привыкла. Конечно, все это похоже на бред сумасшедшего, но гораздо больше похоже на бред то, что сейчас со мной происходит. Хотя, есть еще один нюанс, о котором я до сих пор даже вспомнить не решалась. Боялась, наверное, что это правдой окажется. Но коль уж взялась за перо, так нужно рассказать. Я уже говорила, что виню в произошедшем Настю Вяткину и ее шизанутого парня. Я так и говорила ей: «Зачем тебе этот Ильхам? Психованный он какой-то, хлебнешь ты с ним еще горя». А она мне: «Люблю, аж не могу». Так и любила, пока в глаз от него не схлопотала. Почти 2 недели фингал сходил. Сперва темно-синий был, почти черный, потом постепенно позеленел, расплылся, стал желтым. А вместе с фингалом ушла и любовь. Но Ильхам все названивал Насте, то прощения просил, то убеждал, что это она сама во всем виновата и вынудила его применить силу. Честно сказать, я понятия не имею, где Настя нашла этого Ильхама, но когда поняла, что она готова его простить, то сразу показала ей кулак: «Не вздумай, дура». Она меня послушала, бросила трубку, а через 2 дней я случайно узнала, что они все-таки встречались. Я взбрыкнула и сильно ее отругала, мы даже поссорились, и не общались потом больше недели. А однажды вечером она притащилась ко мне и заявила, как ни в чем не бывало: «Пошли в клуб, оторвемся», а у самой синяки на запястьях просвечивают через слой тонального крема. «Ильхам, я смотрю, уже оторвался», — сказал я. «Да хрен с ним, с Ильхамом, не хочу о нем говорить». И мы пошли в клуб. Я хотела в толстячок, но Настя потащила меня почему-то во флигель. «Ладно, во флигель так во флигель, мне не принципиально». И только примерно через час я поняла, почему Вяткина хотела попасть именно сюда. Потому что здесь был Ильхам. Он косился на Настю голодными глазами, как волк, честное слово. Он и внешне на волка был похож, темный, мрачный, суровый. От него так и веяло опасностью. «Вяткина, пошли отсюда», — предложила я, понимая, что ничего хорошего из этого не выйдет. Ну его к черту. Выпили мы к тому моменту не так уж много, но если у меня это было 3 бокала просекка, то Настя пару каких-то диких коктейля успела разбавить доброй дозой коньяка. И уходить из флигеля ей совсем не хотелось. Она то мартовской кошкой изгибалась на танцполе перед какими-то парнями, то зависала у бара с малолеткой с брикетами на зубах, так что в итоге мне пришлось вытаскивать ее из клуба едва ли не силой. Вот тут-то все и случилось. Нас окликнули. Точнее, не нас, а Вяткину. Настя. Казалось бы, имя такое мягкое, а прозвучало он так, словно его собака пролаяла. Мы обернулись. Позади стоял Ильхам и смотрел на Настю как-то презрительно скривившись. Я схватила Вяткину за руку. «Не ходи», но Вяткина вырвалась. «Отпусти», а голос у самой пьяный-пьяный. «Вяткина, стой, не подходи к нему», крикнула я ей вслед. Но где уж там, качающейся походкой она направилась к Ильхаму, который дожидался ее неподалеку от входа во флигель. Подошла к нему, он сразу схватил ее за плечи, но она отпихнулась. Он снова схватил. Она, вероятно, хотела дать ему по щеке, но он попытался уклониться, однако сделал это не очень удачно и получил в ухо. Отпрянул, схватился за лицо, а потом резко, наотмашь, залепил ей по лицу раскрытой ладонью. Затем схватил ее за руку и рванул к себе, и ударил при этом в живот. Настю даже подбросило вверх от удара, но она почему-то даже не вскрикнула. Я кинулась к ним, отпустил ее, быстро, отпустил, я сказала. Подбежав, я развернула Настю к себе и обомлела. На животе у нее быстро расплывалось кровавое пятно, густо напитывая собой тонкую ткань белой блузки. Вяткина смотрела на меня с исказившимся от страха лицом. «Катя!» — позвала она негромко. «Кать, что со мной?» «Кать, я умираю!» И только сейчас я заметила в руке Ильхама нож, до самой рукоятки испачканной Настиной кровью. «Сука, ты что наделал?» — заорала я. И развернулась к двери клуба, где стояли несколько малолеток. Кажется, среди них был и тот, с которым Настя флиртовала у бара. «Скорую!» — гаркнула я малолеткам. «Скорую, быстро!» «Чего уставились, дебилы?» Ильхам больно схватил меня за шею и развернул к себе. Я изо всех сил саданула ему кулаком в нос. Он дернулся и прошипел по-змеиному. «Ах ты ж, сука!» И несколько раз ударил меня в живот чуть выше пупка. Раз, другой, третий. У меня перехватило дыхание. А потом вдруг сильно зажгло где-то внутри. Опустив голову, я увидела у себя на платье 3 дыры, из которых струйками стекала кровь, быстро превратив подол платья в сплошное кровавое пятно. Как врач я понимала, что это скорее всего конец, но все же попыталась зажать раны руками. «Скорую», – прошептала я, – «вызывайте скорую, дураки». А потом давление рухнуло, голова пошла кругом, и я упала на асфальт, отложив в сторону последний лист. Я еще некоторое время сидел за столом неподвижно, размышляя о прочитанном. Потом взял в руки свечу и вышел из комнаты. Прислушался. В доме было очень тихо. А что еще можно ожидать глубокой ночью? Стараясь ступать неслышно, я подошел к двери комнаты Катерины и уже поднял руку, чтобы постучаться, но замер. Горячий воск со свечи капнул мне на кулак, заставив болезненно поморщиться. Тогда я осторожно толкнул дверь. Она бесшумно приоткрылась, и я не смело заглянул внутрь. Катерина спала, сложив под щекой ладошки. Во сне она чему-то улыбалась. Выглядела она при этом столь беззащитной, что у меня даже в груди защемило от нахлынувшего желания защитить ее от любой опасности, которая может повстречаться ей в этом мире. Еще огромное чувство нежности к этой мирно спящей девушке обрушилось на меня, так и схватило за горло, затрудняя дыхание. Я шагнул обратно из комнаты и плотно прикрыл за собой дверь, спиной прижался к стене, заставляя себя дышать полной грудью. «Откуда ты, Ката?» Конец первой книги.